Disneyland? Affirmative. Roger that, Sally. Просто ждал, когда кончится, но не верил, когда тебе ночью во сне ты видел сон, где стучат двери. Нет веры никому, это дому твой уют. Не скажешь правды, где утюг, прижали полумост везем, сука. Твоя ползет на стены, я продушу то, что предал. В твоих ведах нету неба, пуля. Завершая венцы, иди извилин, на пролом идет на вылет. Ты пустой сосуд из глины, и стена на полках книг, но они под слоем были. Ты просто ждал любви, а в ответ ножи спины. Успокойся, покрути спины, да внутри тебя стынет туз. Миленый рай, с ними тут не рай, лишь пустыни. Тут никому ничего не надо, профотмена понятий приведет тебя на дно. Иллюминаты подмешают яды в карты таро. Карта таро, как от правды пароль, расказнен теперь оправдан король. Твоя жизнь — это боль, твой стиль — это ноль. Твоя жизнь — это боль, твой стиль — это ноль. Твоя жизнь — это боль, твой стиль — это ноль. Твоя жизнь — это боль, твой стиль — это ноль.